Глава 4. Апрельское солнце ворвалось в высокие окна и наискось прорезало гостиную, покрыв золотом витающую в воздухе пыль. В доме было тихо. Ни музыки, ни пения, ни возни по хозяйству, ни скрипа половиц, лишь с улицы доносилась поступь лошади, тянущей двуколку. Ги отодвинул чашку, в которой даже не притронулся, и встал из-за стола. Снизу тянуло теплой выпечкой. Жюли хлопотала на кухне. По настоянию хозяйки девочки останутся в комнатах до обеда, чтобы отдохнули, — подумал Ги. Да и лишние разговоры и нервные срывы ни к чему. После того, как ночью обнаружили тело Милены, никто не спал. Все, кто видел нелепую позу девушки, сколько крови она потеряла, искаженное ужасом лицо, до сих пор не могли унять дрожь. Хлопнула входная дверь. Ги выглянул в переднюю. Ги Кайбо, по-прежнему облаченный в темно-синее кимоно, вернулся с корзиной, наполненной до краев овощами, за которыми его посылала Жюли. Ги поздоровался и снова прошел в гостиную, откуда наблюдал за улицей. Полиция явно не спешила возвращаться. Стоило Ги взглянуть на мостовую, как в памяти вновь всплыло изуродованное лицо Милены. Губы в собачьем оскале, зубы покрыты кровью, по всему телу кровавый пот, а глаза... Как они смотрели! Откуда такой взгляд, черт возьми? Что же она увидела перед смертью, что у нее оказалась сожженной вся оболочка глаза? Ги тряхнул головой, чтобы отогнать от себя жуткую картину. Прохожих на улице Нотр-Дам-де-Лорет было немного, какие-то дамы, прислуга, порой проезжали повозки, груженные мешками. Никто не догадывался о драме, разыгравшейся здесь всего несколько часов назад. Возможно, Ги подвело воображение, но ему все время чудилось длинное темное пятно на мостовой, как раз в том месте, где ползла Милена, словно там остался зловещий след. Ги не мог думать ни о чем другом. Разве такое забудешь? Зрелище было настолько чудовищным, что просто так по желанию от него не избавиться. Да и хотел ли Ги избавиться? Скорее наоборот. Ему не терпелось поскорее узнать, как умерла Милена. Он хотел, чтобы полиция вернулась, но по-настоящему его мучил вопрос, который он никак не мог сформулировать. Ги крутился вокруг да около, не в силах выразить свои сомнения. Правда могла оказаться чересчур неожиданной. Была ли Милена убита? Наконец-то высказался, притом вслух. Убийство. Кто-то стоит за всем этим. Преступник. Ги сделал глубокий вдох и вернулся к чашке с остывшим чаем. Всего на секунду, так как в дверь трижды постучали. Ги помчался открывать и сразу же узнал двух человек, которые приходили прошлой ночью. «Добрый день, мсье Тудрак Мато». Ги слегка замешкался, прежде чем вспомнил, что накануне назвался этим именем, чтобы не выдать своего убежища. Забавный псевдоним первым пришел на ум. Меньше всего Ги хотелось, чтобы родственники жены вышли на него при помощи полиции. Тесть... Человек влиятельный, у него в руках не только стражи порядка, но и вся парижская префектура. Входите, господа. Ги предложил полицейским устроиться в гостиной на фиолетовой бархатной кушетке под большой картиной, изображавшей Венеру. Вокруг нее на поляне нежились юноши и девушки. Прежде чем присесть, они бегло осмотрелись. Один из них, высокий и крупный, носил черные усы, которые почти закрывали губы. Другой был практически лысым, со светло-зелеными глазами. Он-то и произвел на Ги наибольшее впечатление. Казалось, он умеет читать мысли. Столь пронзительным был его взгляд. «Инспектор Пернетти», — напомнил он, — «моего коллегу зовут Легрантье». «Мадам», — он наспех перечитал записи в блокноте, который держал в руках, — «Саи здесь?» «Полностью в вашем распоряжении», — сказала Жюли, входя в комнату. Под мышкой она держала толстую переплетенную книгу. «Могу я предложить вам выпить? Чай или что покрепче?» Это поможет расслабиться. «Мадам, мы пришли не развлекаться», — прервал ее Легрантье, машинально поглаживая усы. Жюли молча села в кресло напротив и положила книгу на колени. «Ночью со всей этой суматохой мы толком не представились», — вмешался в разговор Пернетти. «Нас прислал комиссариат. Легрантье не один год проработал в полиции нравов, так что хорошо знаком с дамами терпимости». «Я подумала, вам пригодится наш реестр», — поспешила уточнить Жюли и раскрыла книгу на низеньком столике. «Все девочки легально зарегистрированы, регулярно отмечаются в местном комиссариате, сами можете удостовериться». Пернетти уставился на Ги, который по-прежнему продолжал стоять. «Боюсь, я не совсем понимаю, какие у вас-то здесь обязанности. Я мастер на все руки, починить что-нибудь или найти экипаж на бульварах для наших припозднившихся клиентов. Примерно так. Они с Ги Кайбо мои единственные помощники. Не терплю прислуги», — объяснила Жюли. «В юности сама была на посылках у куртизанки и прекрасно знаю, как они умеют дважды получать за одни и те же поручения. Мои девочки должны все делать сами. Это мой принцип. Они у меня расторопные, старательные. Никто не строит из себя принцессу. Все понимают истинную цену труда». «А это...» — Пернетти вновь уткнулся в свои записи. «Милена Ригубе долго проработала в вашем заведении?» 2,5 года. «И как она к вам попала? Сегодня поспособствовала?» «Да, одна из тех, что вечно толкутся в церквах, больницах, возле вокзалов. Милена, как и многие девочки, пришла ко мне из театра. Провинциальная девушка, мечтала о подмостках, ну, из-за отсутствия денег сменила душевные порывы на плотские утехи». Пока Пернетти внимательно слушал хозяйку, Легрантье со скучающим видом рассматривал обстановку борделя. Чтобы заглянуть в коридор, он склонился, выставив толстые ляжки и демонстрируя Ги жирный затылок, в складках которого при каждом повороте головы обозначались белые полоски. Ги подмечал каждую деталь, ловя себя на мысли, что присутствие полицейских скорее подхлестывает его, чем пугает. Легрантье, как отметил про себя Ги, тяжело дышал, каждый вдох сопровождал долгий свист. Его маленькие черные глазки бегали под опухшими от недосыпа веками. Что он искал? Внезапно на лестнице скрипнула ступенька. Старинная постройка жила собственной жизнью. Стены этого дома многое повидали, и Легрантье не отказался бы узнать, что именно. Его толстые губы приоткрылись, кончик языка слегка высунулся, отчего усы изогнулись в комичной гримасе. «А другой свидетель, девушка, обнаружившая тело, здесь?» — продолжал допрос Пернетти. «Отдыхает», — выпалила Жюли, будто с самого начала ждала этого вопроса. «Поймите, мои девочки потрясены. Им необходимо быстро прийти в себя. Ведь не могу же я закрыть заведение на целый вечер. Не мне вам объяснять, что мужчины созданы из привычек и не слишком жалуют перемены. Однако заставь их попробовать новенькое, и они сразу войдут во вкус. Я могу потерять мою, так сказать, самую верную клиентуру». «А перед тем, как поступить к вам на службу», — настаивал на своем Пернетти, — «не прошла ли эта самая Милена через улицу Монжоль?» «Монжоль? Инспектор, за кого вы нас принимаете? У меня приличное заведение. Мои девочки хорошо воспитаны, здоровы, просто высший класс». Ги нахмурился. Он был хорошо знаком с улицей Монжоль. «Ад на земле. Настоящая клоака для тех, кто опустился на самое дно. Там у проституток не осталось ничего человеческого, кроме имени. Все в Париже боялись докатиться до улицы Монжоль, потому что понимали, если уж другого выбора не осталось, и ты оказался там, то живым оттуда не выйдешь. Те же, кто торговал собой, знали наверняка, стоит раз оказаться на улице Монжоль, пути назад не будет. Только ленивый полицейский, ничего не смыслящий в своей работе, мог спросить такое». «Почему вы вдруг об этом спросили?» — удивился Ги. В лицо Ги ударил пучок зеленых лучей, колючие глаза инспектора прорвали оборону и проникли в личное пространство писателя, вклинившись в его мысли. «Мне по службе положено знать все в малейших деталях». Ги чувствовал, что его разоблачили. Его мучило неприятное ощущение, что Пернетти очень скоро догадается о том, что он назвался фальшивым именем. Взгляд инспектора вселял страх. Ги спасло то, что в гостиную вошла Роза, в руках она держала поднос с четырьмя чашками, дымящимся чайником и свежими мадленками на фарфоровой тарелке. Ее рыжие локоны тут же отвлекли внимание полицейских, она накрыла на стол, слегка поклонилась гостям и быстро удалилась, сопровождаемая недоверчивым взглядом Легрантье. «Назовите мне имя вашей сводни», — приказал Жюли Пернетти. Женщина напряглась. «Мы не можем разглашать чужие секреты». Ответ прозвучал без той жесткости, которую Ги иногда подмечал в голосе хозяйки борделя. Вероятно, она уже смирилась с тем, что от властей ничего не утаишь, но хотела намекнуть на то, что полученную от нее информацию необходимо хранить в тайне. «Прикажете из вас каждое слово вытягивать?» — недовольно спросил Пернетти, сверля Жюли взглядом. Женщина тут же заговорила. благодетельница Ивонна. Прежде она сама обслуживала клиентов, а теперь вербует девушек на улицах. У нее, знаете ли, глаз наметан на доступных девчонок, отчаявшихся провинциалок, которых раздавил большой город. А ее настоящее имя? Не знаю. Ее так прозвали за то, что она умеет расположить девушку к себе, помогает ей поступить в какое-нибудь заведение. Вы можете найти ее на улице Лепик. Ее муж держит там крошечную ремонтную мастерскую, доверху заваленную всяким хламом, стульями, фарфоровыми супницами, сломанными безделушками. Слово «мимо» не пройдете. — Достаточно, — прервал Жюли Пернетти, записав адрес. Они с коллегой обменялись взглядами. Казалось, мужчины решили закрыть тему. — Среди ваших клиентов встречаются мужчины со странностями? — поглаживая усы, вступил в разговор Легрантье. Жюли пожала плечами. «Смотря что понимать под странностями. Внешность? Экзотическую национальность? Что-то вроде того?» «Скорее я имел в виду вкусы, пристрастия, скажем так, особенные запросы». Ги прочел замешательство на лице Жюли. Зная хозяйку борделя, он понимал, что ей не слишком нравится говорить на такие темы. «Пока это не вредит моим девочкам, все, что происходит за дверями спальни, личное дело этих господ». «Да ладно вам, мадам!» — повысил голос Легрантье. «Нам прекрасно известно, о чем говорят девушки между собой. А вы, как хозяйка, вряд ли остаетесь в стороне». «Во всяком случае, ни о чем необычном я не слышала. Мужчины приходят сюда за тем, чего не смеют требовать у своих законных жен, и порой потребности у них неординарные. Но если вы намекаете на насилие, то за нашими клиентами такого не водится». Легрантье проворчал что-то себе под нос и переключил внимание на еще теплые мадленки. «У вас, небось, только зажиточная публика?» — осведомился Пернетти. «Бедняки к вам не заглядывают, не спускают за одну ночь с трудом заработанные деньги?» «Нет», — улыбнулась Жюли. «Мы требуем, чтобы гости были прилично одеты». Пернетти кивнул, ожидая реакции коллеги, который как раз дожевывал бисквит. Легрантье облизал кончик большого пальца, отряхнул жилет и жестом показал, что закончил. Инспекторы поднялись с мест. «И последнее», — сказал Пернетти, — «откуда Милена родом?» «Из окрестностей Тура. У нее есть родственники?» «Не знаю, она про них не рассказывала». «Она получала письма?» «Из Тура точно нет, а вот из Парижа иной раз приходили. Любовные послания от клиентов. Вы, когда работали в полиции, нравов наверняка подмечали, что порой эти господа испытывают куда больше чувств к любовницам, чем к женам». Пернетти и Легрантье переглянулись. Они не могли скрыть, что довольны тем, как прошла беседа. «Спасибо, мадам, пока все». «Но ведь у вас уже есть подозрение, кто это сделал?» «Мы не имеем права распространяться о ходе расследования». «Само собой, он псих, раз вытворил такое». «Все может быть, мадам. В наше время нужно быть готовым и не к такому. Возможно, это дело рук сумасшедшего, или банды негодяев, или даже ребенка». Жюли вздрогнула. «Вы шутите?» «Детская преступность выросла за последние 10 лет в 7 раз», — вздохнул Легрантье, — «и становится только хуже. Уверяю вас, всякое могло произойти». «Даже несчастный случай», — добавил Пернетти. «Милену нашли в таком жутком виде? О каком несчастном случае вы говорите? Вы хоть знаете, что с ней случилось? Что стало причиной столь страшной смерти?» — поинтересовался Ги. Легрантье ткнул пальцем писателю в грудь. «Это работа полиции, так что держитесь подальше от расследования». «Но вы же собираетесь держать нас в курсе дела?» — не удержался Ги от нового вопроса. Давление на него усилилось, оно почти причиняло боль. Ги был вынужден сделать шаг назад, чтобы отодвинуться от грозного пальца инспектора. «Вас это больше не касается», — закончил разговор Пернетти, крутя в руках котелок. Жюли проводила стражей порядка в переднюю. «Поймите, чтобы сохранить репутацию моего заведения, я бы предпочла избежать огласки. Не хочу показаться бессердечной, эта трагедия меня глубоко потрясла, но мне приходится думать, я...» «Не беспокойтесь, мадам Саи», — прервал женщину Пернетти, — «расследование ведется в строжайшем секрете. Ни вы, ни мы ничего никому не расскажем. Проследите, чтобы ваши девочки тоже держали рот на замке, а с нашей стороны проблем не будет». «Благодарю вас». Инспекторы попрощались и вышли. Едва дверь закрылась, они без оглядки зашагали по улице. Ги наблюдал за ними из окна передней. Внимательно осматривая фасады домов, полицейские о чем-то переговаривались. Ги удивился, когда вместо того, чтобы зайти в соседний дом, они забрались в фиакр, который ждал их чуть ниже по улице. «Они не будут допрашивать соседей», — вслух изумился Ги. «Они даже не попытались найти возможных свидетелей». «Все случилось ночью, вокруг все спали. Мало ли, я частенько бодрствую ночами и думаю, что не один в округе страдаю бессонницей». Жюли стояла напротив, невысокая брюнетка с волосами с проседью, которые серебряной диадемой окружали ее лицо и терялись в шиньоне на затылке. В том, как она управляла заведением, чувствовалась твердость. Главным же ее достоинством было умение понимать других людей без слов. «Ги, я вижу, куда вы клоните. Вы с вашим писательским воображением видите то, чего нет. Уймитесь. Милены больше нет, и вы нанесете себе куда больше вреда, чем пользы, преследуя ее призрак». «Я всего лишь размышляю. Любопытство и воображение — лихие кони, и лучше на них не садиться. Поверьте опыту женщины, которая многое повидала». «Жюли, да будет вам. Милена мертва, убита. Вы видели ее лицо, ее тело? Это было отвратительно». Жюли сжала Ги запястье с удивительной для такой крохотной женщины силой и приложила указательный палец к губам, вынуждая говорить тише: «Вы перепугаете девочек. Держите себя в руках. От вчерашнего зрелища кровь встыла в жилах, Ги. Пускай полиция сама разбирается. Это их дело, не наше. А я должна быть уверена, что сегодня вечером двери нашего заведения, как обычно, распахнутся перед клиентами, и веселье продолжится. Это будет испытание для всех нас, особенно если кто-нибудь из клиентов спросит про Милену. Но такова наша работа — рождать иллюзии. Не усложняйте то, что и так непросто». Ги внимательно посмотрел на Жюли. Она объяснялась образно, и в ее словах имелась доля правды. Он не знал, была ли она сама когда-нибудь проституткой, служила ли в каком-нибудь парижском борделе, и как ей удалось накопить на собственное дело. Жюли все еще была красива, несмотря на то, что безжалостное время испещрило ее лицо морщинами. Пусть веки ее слегка опустились, щеки чуть обвисли, кожа потеряла былую гладкость и потускнела, а шея стала дряблой, Жюли по-прежнему была изящна и обаятельна. Этой женщиной, которой явно нелегко пришлось в жизни, хотелось восхищаться. «Поверьте мне, Ги, не цепляйтесь за призрак Милены. Не в ваших силах его удержать. Лучше помогите мне подготовиться к вечеру, это вас отвлечет. И надо бы принести из погреба ящик абсента. Девочкам он сегодня понадобится». Ги поставил 6 бутылок зеленой феи на кухонный стол и выскочил в коридор открыть окно и проветриться. Ему не хватало свежего воздуха, ощущения прохлады на лице. Ги застыл на лестничной площадке. В полумраке кто-то сидел на корточках, держась рукой за перила. Длинные волосы, широкое одеяние. «Ги, подойдите». Писатель осторожно поднялся на этаж, туда, где беззвучно скрылась тень. Девушка толкнула Ги в бельевую, где пахло мылом и лавандой, и где на крючках висели платья. Свет, проникавший в небольшое окошко, озарил ее лицо. Славянские черты с высокими скулами, светлая кожа, черный шелк волос — Фаустина. Поверх ночной рубашки на ней был темный шелковый халат. Распущенные волосы струились по плечам. «Я все слышала», — сказала она, подходя ближе, чтобы не повышать голос. «Вы же отдыхали?» «Им плевать на Милену». Ги прочел на лице красивой молодой женщины гнев. «Боюсь, по их мнению, с расследованием убийства блудницы не стоит чересчур усердствовать», — вздохнул он. «Они даже не захотели осмотреть ее комнату, проверить вещи. Фаустина была в бешенстве. Даже не спросили о хулиганах, с которыми якобы у нее были проблемы. Им чихать». «Фаустина». Жюли сочинила эту историю, чтобы прикрыть своего клиента. Хорошо еще, что полицейские ни на чем не настаивали. Девушка придвинулась еще ближе, теперь Ги мог чувствовать ее дыхание, в котором улавливался аромат чая с жасмином. Они задавали вопросы о семье и письмах только для того, чтобы удостовериться, близкие не учинят скандала, не потребуют довести расследование до конца, — прошептала она. Они были на седьмом небе от счастья, когда Жюли попросила их хранить произошедшее в секрете. «Зачем мне было слышать, что они говорили, когда я видела их радость?» Фаустина повысила тон, взмахнула руками, едва не ударив Ги по лицу. Он участливо положил ладонь ей на плечо. «Фаустина, я с вами полностью согласен. и не меньше вашего возмущен. Но что поделаешь? Жюли должна блюсти честь заведения, а выставить на показ жуткое убийство одной из девушек значит отпугнуть клиентов. Да и комиссариат не станет выделять средства, чтобы разобраться с делом содержанки. Тут нет никаких сомнений. Зато наш долг — позаботиться о памяти Милены, предупредить родственников, закончить дела и забыть, какой мы видели ее ночью? — с горечью спросила Фаустина. Ее тело было просто каким-то храмом ужаса. Я не хочу, чтобы правду похоронили вместе с ней. Она скинула руку Ги с плеча и сделала шаг назад. Убийца должен заплатить. Милена — моя подруга, я в долгу перед ней, и мне нужна правда. Фаустина развернулась и, шелестя одеждой, скрылась в темном коридоре, оставив Ги с разинутым ртом. «Она была вашей подругой», — сказал он очень тихо. «Милена отныне принадлежит прошлому». Скромный завтрак, который они разделили с Гикайбо, не согрел Ги. Озноб пробегал по спине, но причиной был не холод. Оскал Милены стоял у него перед глазами, блестели ее окровавленные зубы. Ее жуткий образ превратился в пучину, которая медленно затягивала Ги. Было ли это чувство вины, которое пробудило в нем Фаустина, пока он силился, повинуясь Жюли, спрятать воспоминания о смерти Милены в закутке памяти? Девочки, которые могли хоть что-то съесть, решили завтракать у себя наверху. Жюли обслуживала их, играя роль наперстницы, матери и врача для тех, кому была необходима помощь, чтобы попытаться забыться на несколько часов. С кухни Ги не слышал ни рыданий, ни отчаянных криков. Горе и страх были высланы из этого дома. Пополудни Ги устроился в музыкальном салоне на удобной кушетке, где любил читать. Он натянул на ноги шерстяной плед и решил отдохнуть, чувствуя, как запах яблочного пирога, приготовленного Жюли, распространяется по всему дому. Теплота и уют разморили Ги. Он задремал, погрузившись в сон. Ему привиделись пронзительный взор инспектора Пернетти, ухмылка Легранье, взволнованное лицо Фаустины, предсмертный ужас на лице Милены, понимающие взгляды полицейских, улица Монжоль, сводня, особые клиенты. В полудреме, когда сознательное пересекается с бессознательным, Ги продолжал размышлять, и воспоминания проходили перед ним. Улица Монжоль, сводня, особые клиенты. Внезапно Ги открыл глаза, окончательно проснувшись, и приподнялся на кушетке. Пернетти или Грантье задавали вопросы не наобум, не просто так закидывали удочку в поток идей и сматывали ее в надежде, что что-то поймать. Они ловко вели беседу, искали совпадения, связь с улицей Монжоль, со сводней. Но стоило Жюли назвать имя, они сразу сменили тему. Это было не то. Они знали, что искать. После вчерашней трагедии у них появилась масса вопросов, и очень конкретных. И чем больше Ги об этом думал, тем сильнее удивлялся тому, что никого из стражей порядка не шокировало найденное имя жутко изуродованное тело. Ги не видел иного объяснения, кроме того, что Милена была не первой жертвой.